Глава 21. Новое утро, снова разбудившее меня солнечным лучиком и капелью, оказалось еще лучше предыдущего, ведь этим утром на второй подушке лежал не Яга, а Джун. И не просто лежал, а так сладко спал, что я невольно им залюбовалась. И, каюсь, не удержалась, нашарила под подушкой телефон и бессовестно запечатлела себе на память это восхитительное зрелище. «Я все вижу», — не открывая глаз, сонно пробормотал Джун, но даже не пошевелился. «Зачем ты это делаешь?» «Затем, чтобы любоваться тобой, даже когда тебя не будет рядом», — прошептала ему в губы, уже убрав телефон обратно и прижимаясь к дракону всем телом. «Доброе утро, любовь моя». «Точно доброе». Широко улыбнулся Джун, но все еще с закрытыми глазами, хотя руки уже жили своей жизнью и активно шарили по моему телу. «Вечность бы слушал. Повтори, а? Люблю тебя. Люблю мое сокровище. Да». Не выдержав, рассмеялась. Такой он был уморительный в этот момент, как огромный котяра. А потом этот котяра открыл свои прекрасные глаза и без единого слова и движения захватил меня в плен. «Люблю тебя, Селеста», — произнес тихо, но торжественно, аж чуть сердце из груди не выскочило. «Люблю тебя, мое сокровище. Люблю так, что жизни без тебя не представляю». Сел. Кашлянув, словно ему резко отказал голос, Джун обнял меня еще крепче и пугающе серьезно спросил. «Селестина Августа Хортенс, согласна ли ты стать моей женой?» В болезни и здравии, в богатстве и бедности, в горе и радости, воле и стихии и во веки веков. «Согласна», — шепнула, не раздумывая, потому что решила это еще позавчера, а может и раньше. В миг, когда увидела его на своей кухне, в одних доисторических труселях. «Да будет так», — вновь севшим голосом шепнул Джун, и, поцеловав меня так, что из головы улетучились последние мысли, а тело запело в беззвучном восторге. И не только тело. Каждый нерв, каждая клеточка, каждая крошечная бабочка, неведомыми путями пробравшаяся в живот и устроившая там карнавал. А потом запели наши души. Это было так восхитительно и волшебно, что я ни на секунду не усомнилась, так и должно быть. И пускай я не понимала, что происходит, это было неважно. Мир кружил вокруг нас, оплетая своими энергиями и пронзая ими насквозь, но не болезненно, а сладко. Каждый прокол, как вспышка откровения, каждый новый виток, как обещание чего-то великого. Каждый миг уникален. Все быстрее, пронзительнее. Ярче, вспышка и океан блаженства. Острого, пронзительного, невероятного, практически невыносимого, но на грани. «Люблю тебя, мое сокровище, Селестина Августа Йонг». С трудом проморгавшись и еще не до конца осознавая все, что с нами сейчас произошло, я кое-как сфокусировала взгляд на Джуни и хрипло уточнила. «А? Жена?» — мурлыкнул дракон, довольный настолько, что это было даже неприлично. «С этого дня и во веки веков». «Уже?» — озадачилась все еще откровенно тормозя, хотя в глубине души уж знала, что это действительно так. «А? Муж?» — протянула под конец, пробуя это слово на вкус и находя его восхитительным. «Да, это великолепно. Поздравляю». «Спасибо», — приглушенно рассмеялся Джун, не прекращая счастливо щуриться. «И я тебя. Как насчет праздничного завтрака в постель? Угощаю». «Тьма, какой же ты милый!» — расхохоталась уже я, ощущая себя, ну, просто безобразно счастливой. «Хорошо, уговорил. Сам справишься или помочь?» «Если хочешь», — не стал отказываться Джун. «А вот хочу», — улыбнулась игриво. «Только оденься», — шепнул мне в губы и встал первым, нагло сверкая своей возмутительно идеальной задницей. «Кто бы говорил, рассмеялась снова, жадно изучая его пятую точку, пока он не скрылся в ванной, а затем откинулась на подушке, расставила руки в стороны и тихо-тихо, но счастливо взвизгнула, не в силах больше сдерживаться. Утро, начавшееся так восхитительно, продолжилось не менее приятно. Мы оделись и спустились вниз, где нас уже ждал приготовленный Яго завтрак, но кофе Джум сварил сам, а я пока накрыла на стол. Первыми нас поздравили фамильяры, ощутившие происходящие в доме изменения еще в момент ритуала, так что я крепко-крепко обнялась со всеми и даже капельку всплакнула. Это было очень приятно и безумно мило. Ближе к полудню проснулись родственницы и тоже присоединились к поздравлениям. Бабуля подарила роскошный блокнот в кожаной обложке, торжественно заявляя, что это заготовка под мой личный родовой гримуар, но о чем его заполнять, решать уже мне. Мама по нашей семейной традиции вручила мне метлу как символ хозяйки, причем я без труда рассмотрела в конструкции не только охранные чары, но и многие другие, не менее полезные. Ну а тетушка, подарив редкий сборник проклятий и в своей привычной манере проворчав, что так и теряют лучшие кадры, ведь я больше не Хортенс, все равно крепко обняла и прошептала на ушко никому не давать спуска, особенно мужу. И вообще, тебе выпала великая честь стать основательницей нового колдовского рода, рода ведьм Йонг. Так уж и ведьм, не удержался Джун. А может, у нас мальчики будут, драконы? Тоже полезное в хозяйстве пополнение, деловито согласилась тетя Анхелика, и мой дракон возмущенно булькнул, а она уже отвернулась и, ехидно улыбаясь себе под нос, поспешила уйти, в кои веки оставив последнее слово за собой. «Ведьма!» — шикнул муж ей уже в спину, но не особо зло, а когда я прижалась к нему и заглянула в глаза, приобнял меня за талию и самодовольно произнес: «Как же все-таки хорошо, что стихии одобрили именно тебя, сокровище мое. Или ты тоже считаешь, что я всего лишь полезное в хозяйстве пополнение?» «О, ты самое-пресамое полезное пополнение!» — хихикнула, преданно заглядывая ему в глаза. «Сокровище мое!» И вроде возмутиться хотел, но в то же время я видела, его буквально распирает от удовольствия. В итоге меня просто бессовестно зацеловали и отпустили лишь тогда, когда в гостиную заглянул Алекс и попросил внимания своего господина. Пришлось вспомнить, что у нас там вроде как почти война, и призвать себя к порядку. Ну а потом и у меня дела нашлись. Какие? Как ни странно, самые разные, но преимущественно бытовые. По дому уборку проконтролировать, меню на ужин утвердить, с разбором вещей закончить, артефакты перебрать и опись по ним составить, набросать план развития бизнеса, ответить на сотню-другую сообщений в мессенджерах, где обо мне вспомнили даже те, кого я сама уже не помнила. Итак, день за днем. В итоге с Джуном мы виделись лишь в кровати, куда попадали ближе к ночи, что не мешало нам помнить, что у нас вообще-то медовый месяц, и признаваться в любви друг другу так же пылко, как в первый раз. И каждый раз, как откровение, каждый раз счастье и безграничный восторг, мурлыкающая нежность, урчащее удовольствие и порыкивающая безудержная страсть. Мой, только мой. А потом наступило оно, новое утро того самого дня. «Доброе утро, сокровище мое», — шепнул мне на ушко Джун, еще вчера предупредив, что сегодня у нас никаких рабочих планов нет, а в списке лишь подготовка к приему у мэра. «Выспалась?» «Уточни через пару часов», — пробормотала сонно, не открывая глаз. «Или соблазни меня кофе, и я, может быть, подумаю». «А если я соблазню тебя чем-нибудь другим?» Игриво уточнил дракон и ласково поцеловал чуть ниже ушка, заставляя выгнуться в сторону ласки. «Да», — простонала, заинтересованно, и второго приглашения не потребовалось. Он меня таки соблазнил. Заодно разбудил окончательно, а потом и вовсе принес завтрак в постель, вызывая просто безумный приступ умиления и заставляя признаться. Если бы уже не любила тебя как сумасшедшая, сейчас бы точно влюбилась. Джун, ну почему ты такое совершенство, а? Смотри, разбалуешь меня. А если испорчусь, что делать будешь? Буду любить. Белозубо улыбнулся дракон и сверкнул своими потрясающе серебристыми глазами. «Буду любить до тех пор, пока снова не станешь собой. И вообще, прекращай на себя наговаривать. Такой удивительной, доброй, нежной, умной и ответственной женщины, как ты, больше не существует. А еще пунцовый, ага. И когда я уже привыкну к его комплиментам? И что самое главное, он абсолютно искренен». К счастью, к завтраку прилагался и кофе, за которым я очень удачно спряталась, ну а потом мы спустились вниз, и пока Джун отошел в кабинет, чтобы выслушать доклад Алекса о ночных происшествиях, меня захватили в плен ведьмы рода Хортонс и утащили наводить красоту. И мало кого волновало, что на часах 11 утра, а прием начинается в 5. Мы еле успели. Была вскрыта капсула с набором номер 7. Где хранилось все для маникюра-педикюра и остального тела. Белинда командовала, еноты были на подхвате. Яга в последний раз утверждал наряды на вечер, подбирая к ним те самые чулки, туфли и даже том помады, едва не разругавшись с маминой ручной змеей Ниночкой по поводу украшений. Зизи только и успевала бегать на кухню за кофе и закусками — но вот на часах стукнуло 4, и мы были полностью готовы. «Джун, мы готовы!» — выкрикнула погромче, чтобы муж услышал, потому что за последний час порывался заглянуть к нам раз 5, но Яга не пускал. «Наконец-то!» Дракон стремительно вошел в гостиную, но сделал лишь несколько шагов, да так и замер, недоверчиво рассматривая меня во все глаза. Я тоже заскользила жадным взглядом по его безупречной фигуре, не в силах облечь свое восхищение во что-то более внятное, чем восторженный взгляд. Ну, казалось бы, костюм как костюм, точнее, смокинг. Но как же идеально он на нем сидел! Какой изумительно подобранный цвет! Не просто серый, а дымчатый, с серебристыми переливами, идеально гармонирующий с его глазами, идеальный крой, потрясающая модель, безупречный пошив. И он сам. Само совершенство. «Дамы, вы великолепны!» Первым отмер Джун, и абсолютно искренне улыбнувшись, каждый из ведьм рода Хортонс, которые блистали не только нарядами, прическами, украшениями, но и польщенными улыбками, медленно приблизился ко мне и протянул руку, в которую я вложила свою. «Ты восхитительна, сокровище мое!» После чего так чувственно поцеловал мои пальцы, что я устояла на ногах лишь чудовищным усилием воли. «Спасибо», — прошептала пересохшими губами, и это несмотря на увлажняющий блеск, покрывающий их плотным слоем. «Ты такой роскошный, так бы и съела». «Эй, это мои мысли», — шутливо возмутился муж, но потом улыбнулся и приобнял, аккуратно целуя в щеку. «Это будет наш триумф, любовь моя. Кстати, позволь украсить тебя еще немного». И я позволила. Именно усилиями мужа мои уши украсили серьги с янтарем, шею — роскошное янтарное колье, а голову — ажурная диадема, засиявшая в волосах медовыми каплями, в центре каждого из которых сверкали кусочки солнца. Все эти украшения идеально подошли к бирюзовому платью с открытыми плечами и пышным подолом, а еще составили полный янтарный гарнитур, который окутал мое тело безупречным щитом от всех невзгод и чуждых дурных намерений, заодно придав той самой особой уверенности, которой обычно всегда не хватает. Но только не мне. Я Селестина Августа Йонг. И я ничего не боюсь. На мои плечи легла серебристая норковая шубка. Моя ладонь оказалась в ладони мужа. Мои глаза блеснули предвкушением и азартом, отражение которых я видела в глазах напротив, и мы вместе вышли из дома к лимузинам, которые нас уже ждали. Удобно, когда папа — известный политик, а у тети Рузанны своя фирма по аренде авто вип-класса. В итоге в Авердин мы ехали на четырех машинах. Впереди охрана, затем на белоснежном лимузине мы с Джуном, следом папа и ведьмы Хортонс, и замыкал процессию еще один бронированный джип с охраной из числа рыцарей смерти. Доехали быстро, лишь один раз воспользовавшись папиной мигалкой, чтобы объехать пробку, и прибыли к нужному дворцу творчества аккурат к открытию, заранее зная, что о мероприятии прошла дополнительная реклама, и в прессу, само собой, просочился слух, что его посетит герцог Йонг. Я была готова к наплыву журналистов и зевак, но такого ажиотажа точно не ожидала. Это был не просто аншлаг, а аншлагище. Словно все княжество собралось на небольшой площади перед зданием, чтобы только поглазеть на гостей и всеми правдами и неправдами просочиться внутрь. Стоило нам выйти из лимузина, как моментально засверкали вспышки фотокамер, посыпались сотни вопросов, завизжали юные фанатки герцога, застонали в экстазе юные и не очень фанаты-артефакторы, уже определившиеся с новым кумиром столетия, а невозмутимо улыбающийся дракон приобнял за талию меня, покрасовался перед камерами в дюжине безупречных ракурсов, на все вопросы отвечая лишь: конференция о моих дальнейших планах будет проведена послезавтра. Пожал несколько рук, дал 5 еще 10 счастливчикам, и только после этого мы отправились дальше, вверх по ступенькам дворца. Так как мы прибыли в числе первых, а безопасность мероприятия была предусмотрительно усилена частным охранным агентством, спасибо тете Полине, то внутри было пока намного спокойнее, чем снаружи, но недолго. Даже несмотря на кажущуюся респектабельность и аристократичность приглашенных гостей, то одна пара, то другая жаждала нашего внимания, и в одиночестве мы не оставались. При этом я первым делом переглянулась с кузиной Александрой, улыбнулась тете Хельге, махнула рукой племяннице Катарине, нашла взглядом маму с бабушкой, которые искренне интересовались выставленными картинами кисти юных художников, и только после этого начала бросать пытливые взгляды в сторону входа, где каждую секунду появлялись новые гости. Вот к нам подошел мэр, старательно изображая восторг от встречи и знакомства, а у самого уже сердечко пошаливало от ужаса, ведь он был в числе тех, кого заставили играть против дракона, а драконы такое не прощают. Вот в толпе мелькнула седая макушка начальника полиции, которого очень скоро попросит освободить кресло для менее коррумпированного и более ответственного сотрудника. Вот помощник мэра оступился на лестнице и случайно подвернул лодыжку, да так больно, что пришлось вызывать ему скорую помощь и срочно увозить чуть ли не в реанимацию, хотя я порекомендовала бы морг. Вот лорд Айзек Фарсиан, встретившись с ледяным взглядом Джуна, пристыженно опустил свои лживые глаза, но уже 5 секунд спустя его отвлек безобразный скандал, который устроили его очередная жена и 2 любовницы, буквально пару минут назад узнавшие друг о друге благодаря неведомому доброжелателю. Скандал, конечно, быстро замяли, но аккредитованные журналисты успели заснять все самое сочное. И безобразную драку женщин, и даже то, как они уже втроем набросились на лорда и буквально на лоскутки разодрали его костюм, оставив чуть ли не в трусах и с расцарапанным лицом. Очень удивленным и по-детски обиженным лицом. Действительно, как такое вообще могло случиться? А вот и сладкая парочка явилась. Нас в очередной раз отвлекли беседой, причем на этот раз известный меценат-историк, восторженно заверяющий Джуна, что всегда верил в существование драконов, и теперь ему многое ясно, когда по моему телу прошла едва уловимая липкая волна чужой бессильной злобы, но я даже не обернулась. Лишь скосила взгляд на мужа, и он едва уловимо кивнул, подтверждая, что мои ощущения верны. А потом они подошли к нам сами. Неслыханная наглость. Впрочем, так даже лучше. Она была красива для эльфийки, для возрастной, но усердно молодящейся эльфийки, нутро которой давно прогнило. Но сейчас это нутро полезло наружу. Она еще не замечала этого сама, но морщинки в уголках ее губ и у глаз обозначились четче. На скулах проявились пигментные пятна, а дрябла шея, в золотистых волосах засеребрилась блеклая седина. Но она ничего этого еще не замечала. «Джун, какая неожиданная и приятная встреча!» — воскликнула эта двуличная тварь, распахивая свои объятия с явным намерением заключить в них моего мужа. Увы, на ее беду мимо как раз шел официант с почти пустым подносом, и так уж неудачно вышло, что запнулся, и два последних бокала полетели на пол, и если один парнишка успел перехватить, то второй, увы, все-таки упал, окатив некрасивыми брызгами подол вечернего платья дивы. Совсем слегка, но для эльфийки и это было недопустимо. Разразившись такой гневной и безобразной бранью, словно специально тренировалась заранее, дамочка едва не довела парнишку до заикания и обморока, но его вовремя оттащил в сторонку администратор, а эльфийке сделали вежливое замечание, мол, не надо так, у нас культурное мероприятие, а вы... «Прошу прощения», — высокомерно бросила она и снова обернулась к нам с уже не с такой ослепительной улыбкой, наверняка и сама, недоумевая, что такое на нее нашло. Что-то. Хортон знают толк в многокомпонентных проклятиях. А Фредерик тем временем пожирал плотоядным взглядом меня и даже не пытался прикрыть шатер в центральном районе своих брюк. Фу. Он вообще последние мозги растерял. «Джун!» — Габриэла снова шагнула к нам, но уже без желания обняться. «Так давно не виделись, а ты все так же хорош, ни капли не изменился». «Чего не могу сказать о тебе», — покачал головой дракон, как и я, внимательно изучая все стремительнее стареющую мерзавку, стареющую буквально на глазах. «Бремя тебя не пощадило». «Что? Чего больше всего боится женщина?» «О, много чего». «Чего больше всего боится красивая молодая женщина с амбициями?» «Правильно, старости». «И бабуля ей это обеспечила». «Тебе бы косметолога сменить», — все так же обманчиво доброжелательно посоветовал Джун. «Хотя поможет ли это в твоем почтенном возрасте?» «Так что ты хотела?» Несколько раз открыв и закрыв рот, признанная красавица Авердина несколько секунд пыталась совладать с собой и тем шоком, который ее охватил, но откровенно не справлялась. Видимо, до этого дня ей никто и никогда не говорил такие ужасы. Никто и никогда. Бедолашка. Тем не менее, она сумела взять себя в руки, натянуто улыбнулась, напряженно рассмеялась и, стрельнув мрачным взглядом в меня, снова сосредоточила внимание на драконе, пытаясь понять, как многое ему известно, и не понимая. Ведь если бы Джун знал, что за всеми покушениями на него стоит она, то не был бы так спокоен, верно? А значит, он не знает? «Не знает же, да?» «Джун, ты всегда был таким дамским угодником», — рассмеялась она снова. «Куда подевалась твоя хваленная галантность? Кстати, не познакомишь меня со своей спутницей? Ее лицо кажется мне знакомым». «Конечно. Селестина Августа Йонг, моя супруга». «Твоя...» У эльфийки самым натуральным образом отвисла челюсть, и стали видны некрасиво пожелтевшие зубы. «Что?» «И со слухом беда», — подсокала я. «Бабуля, вам бы к терапевту записаться. Для начала. Ну а там как пойдет. Диспансеризация, все дела, санаторий для тех, кому за 300. «Какая я тебе бабуля?» разъяренной Мегеры взвыла эльфийка, и снова из ее рта посыпались такие грязные ругательства, что могли позавидовать даже портовые грузчики. Пунцовый от возмущения администратор подскочил к нам уже через несколько секунд, но все его увещевания пропали в туне, особенно когда он необдуманно произнес: «Женщина, успокойтесь». Тут ее понесло окончательно. «Да какая я тебе женщина, чернь! Я эльфийка, безупречное дитя леса и несравненная дочь перворожденных! Я леди-недоумок!» Вокруг нас собралось уже довольно много зевак. Кто-то осуждающе качал головой, кто-то насмешливо комментировал, а кто-то и на телефон снимал, не упуская момента. А еще кто-то ехидно выкрикнул: «Бабуля, у тебя парик на бок съехал!» То, что слова предназначаются ей, Габриэла даже не поняла. Но где она и где бабуля? Вот только прическа и впрямь съехала на бок, а все потому, что у нее начали резко выпадать волосы, и те, которые еще относительно крепко держались на своих местах, уже не могли удержать остальную выпавшую массу, заколотую преимущественно на макушке. И все покосилось. Подошла охрана, своими суровыми лицами давая понять, что их оскорблениями не удивить, и самый крупный из них грозно пробасил: «Дамочка, пройдемте. За нарушение порядка в общественном месте вам грозит как минимум административный штраф. Не усугубляйте». «Я подданная эльфийского леса», — задрала подбородок Габриэла. «Вы не смеете меня задерживать и указывать». «Вы находитесь на территории княжества, дамочка. Здесь не действуют законы леса. Пройдемте. Учтите, за сопротивление, оказанное должностным лицам при исполнении, будут приняты уже совсем иные меры». И протянул к ней руку. Отшатнувшись в сторону, с нескрываемым омерзением на лице, эльфийка прошипела: «Не трогай!» И нет, ей не хватило благоразумия удалиться. Вместо этого она обвела уничижительным взглядом всех собравшихся и процедила: «Что такое, чернь? Никогда не видели прекрасных эльфов? Брысь!» На мероприятии хватало несдержанной молодежи, которая тут же начала выкрикивать в ответ скабрёзности про ее якобы красоту и морщины, которым могут позавидовать шарпеи, а кто-то сравнил со сфинксом или вкоем, лысыми морщинистыми породами кошек. А еще кому-то показалось, что она та самая порноактриса, ролики с которой буквально на днях взбудоражили сеть невероятно смелыми и пикантными даже для этой отрасли сюжетами. Только та была помоложе и посимпатичнее. Такого унижения Габриэла вынести уже не смогла. «Молчать!» Ее глаза налились дурной кровью, рука метнулась к прическе, выдергивая длинную шпильку, которая оказалась практически полноценным стилетом, и этот стилет отправился прямо в сердце Джуна. «Ты во всем виноват, мразь! Ненавижу!» Можно ли убить дракона? Наверное, можно. Можно ли убить полубога? Можно, но очень сложно. А застав врасплох? Одного Габриэла не учла. Мы были готовы. За сантиметр до того, как вонзится в грудь дракона, стилет замер в воздухе, вокруг нас Джуном полыхнул золотой щит всех стихий, а оружие осыпалось на пол черным пеплом, который начал проедать плиты мраморного пола едкой кислотой черной магии. На мероприятии хватало магов, да и охрана набиралась из опытных ведьмаков, так что зеваки успели только дружно охнуть, а Габриэле уже выкручивали руки, защелкивали на запястьях блокираторы магии, запечатывали рот амагичным пластырем, зачитывали права и волокли прочь, потому что сама эльфийка идти отказывалась, продолжая истерично мычать и сопротивляться из последних сил. В этой суматохе каким-то удивительным образом сумел потеряться Фредерик, но всего через полчаса его тоже арестовали. Этот недоумок рукоблудствовал буквально в соседнем зале на картину с котиками и тоже попал на камеры вездесущей молодежи, которая первым делом слила его перформанс в сеть и только потом позвала администратора. К сожалению, лорд Штром отделался лишь штрафом, но с того дня его карьера целителя стремительно отправилась на закат, и он покинул пределы и княжества, и империи. По крайней мере, мы о нем больше никогда ничего не слышали, хотя, говорят, на каких-то порносайтах до сих пор популярны ролики с его участием, причем периодически выходят новые. Не знаю, я такое не смотрю. Сейчас же мы, убедившись, что Габриэла обезврежена, и вместе с ней в участок отправились только те, кто служит закону не за деньги, а на совесть, продолжили купаться в лучах заслуженной славы и всеобщего интереса. Джун сверкал улыбкой и очаровывал харизмой всех, кто успевал с ним пообщаться. Я была мила и любезна, но Арод Хортенс бдел. И ни одна неаккредитованная муха не пролетела неучтенной. А все почему? Потому что род — это сила.